«Вот мы и дома», — тихо сказала Лианна. «Дома», — словно эхо повторил Ранд. «Однажды я подумал, что этот замок действительно стал моим домом». Она почувствовала острую боль в груди, потому что в его словах была правда. Картины прошлого одна за другой проплыли перед ее мысленным взором. Вот они вместе сидят за столом, предаются безудержной страсти в их спальне, играют со своим сыном. Буалонг был для них настоящим домом, когда Лианна и Ранд радовались первому зубу Эймери, когда сажали вишневое дерево или засыпали в объятиях друг друга. Теперь сын находился в Англии, а его родители хоть и оставались по-прежнему вместе, но сердца их были врозь. «Буалонг все еще мой дом», — тихо проговорила Лианна. «Это ты стремишься превратить его в английский бастион?» «Только для того, чтобы не превращать замок во французские развалины». Их взгляды скрестились, а руки решительно сжались в кулаки. Когда Ранд и Лианна вошли в замок, их сердца отказывались стучать друг для друга. Глава 20. Прошло 2 недели с тех пор, как они вернулись в Буалонг. Лианна в одиночестве сидела у окна и занималась обычными хозяйственными подсчетами. В этом году, благодаря стараниям Ранда, урожай зерновых оказался значительно выше, чем в прошлом. Лианна сосредоточенно перебрасывала бусины на счетах. Потом неожиданно о чем-то задумалась, водя пальцем по подбородку. Раньше она довольно быстро справлялась с этой работой, не отвлекаясь на разные мелочи. Лианну ждали другие неотложные дела хозяйки замка, которые заполняли ее день. Но сейчас, когда сын находился далеко, а Ранд отвернулся от нее, все валилось из рук баронессы. Она ощущала внутри себя пустоту. Лианна узнала, что утрата любви переносится гораздо тяжелее, чем ее отсутствие. На площадке для турниров Ранд приказал переставить столб для метания копья и попросил Роланда испытать новую мишень. Затем он повернулся к Пьеру и Жанну, которые, дурачась, сражались друг с другом. В прежние времена Ранд живо интересовался всем этим и принимал самое активное участие в тренировках и поединках. Но сейчас у него ни к чему не лежала душа. Ранд страдал без веселых криков Эймери и нежных рук Лианны. Он узнал, что даже иллюзия любви гораздо предпочтительнее ее отсутствия. К неудовольствию Лианны в отчете не оказалось цифр об урожае ржи с восточных полей. Лианна закрыла чернильницу и отложила в сторону бумаги, решив выяснить все у мужа. Ранд должен знать эти данные. Он вел записи так же тщательно, как и Лианна. Правда, в последнее время муж не склонен отвечать даже на самые простые вопросы. Мысль об этом болью отозвалась в сердце Лианны. С сыном ее разделяло море, а с мужем разлучила война. Хотя она старалась не подавать виду, страдание разъедало душу Лианны, оставляя глубокие невидимые шрамы. Отодвинув стул, баронесса поднялась и решительно направилась на площадку для турниров. Заметив мужа, она сделала ему знак рукой, и он медленно двинулся ей навстречу. Множество любопытных взглядов сразу же обратилось в их сторону. От обитателей замка трудно было что-то скрыть. Слишком напряженными стали в последнее время отношения между супругами.